Часть третья. Быт иранцев. Частная жизнь, казалось бы, не имеет отношения к политике. Но когда речь идет об экономических санкциях, именно простые жители страны ощущают их воздействие на каждом шагу. Иран не стал исключением. Конечно, иранцы уже давно приспособились к множеству ограничений. Нельзя забывать, что строгие исламские законы также во многом делают жизнь обычного гражданина Ирана не такой, какая привычна нам. Но потребности у людей в Иране те же, что и в России. Уютный дом, хорошая работа, возможность приобрести в магазинах все необходимое и приятно отдохнуть. Как удается наладить быт под санкциями? Иранское население активно пользуется привычными нам товарами и техникой, хотя в местных магазинах не встретишь ни одного легального телефона Apple или стиральной машины Bosch. Большинство импортных продуктов или одежды либо попадает сюда под другими названиями, либо производится прямо на территории страны под иранскими брендами. Рассмотрим, как обстоят дела с продуктами, одеждой, мебелью и бытовой техникой в обычных иранских домах. Возможно, нам есть чему поучиться у иранцев. Глава первая. Иранский дом. Кто не побывал у иранцев в гостях, не видел настоящего Ирана. Дом перса – его крепость, семейный очаг, место отдыха и сокровенное владение. Внешний мир полон опасностей. Только дома можно расслабиться и побыть самим собой. При этом в средней иранской семье детей как минимум двое-трое, а на отдельные комнаты для всех могут рассчитывать лишь зажиточные слои населения. Каждый квадратный метр на счету. В городах жилье – основная статья расходов для тех, у кого его нет в собственности. А купить дом или квартиру не так-то просто. Квадратный метр не в самом лучшем районе сегодня обойдется в $1300. За последние 16 лет стоимость квартир в столице Ирана, Тегеране, выросла в 52 раза. В результате высокой инфляции и снижения доходов сегодня подавляющая часть населения просто не может позволить себе иметь жилье. Согласно заявлению иранского министра труда и социального обеспечения, граждане Ирана с низкими доходами должны копить 60 лет для того, чтобы приобрести крышу над головой. Даже в столице Ирана, Тегеране, где немалую долю населения составляют зажиточные слои, 51% горожан проживает на арендованной площади. Иранское правительство еще в 2007 году озаботилось данным вопросом. Так появилась программа «Mehr Housing». Стоит обратить внимание, что санкционное давление в тот момент не было таким сильным. Государство давало застройщикам бесплатную землю под строительство многоэтажек, а те обязаны были предоставить дешевые квартиры иранцам, приобретающим жилье впервые. Своеобразная ипотека на 99 лет. Но таким способом цены на жилье удалось сдерживать лишь до 2010 года. Места для кластеров застройки были выбраны крайне неудачно. Да и выбирать государству было непросто. Большинство районов, пригодных для жилья, в черте города или вблизи него, уже успели застроить коммерческие компании. В итоге новые кварталы приходилось возводить практически в пустыне, откуда до города так просто не доберешься. Ни нормальной инфраструктуры, ни транспорта, ни даже полиции в пределах досягаемости. Программу пришлось закрыть. Бюджет тратил значительные средства но люди все равно оставались недовольны и не хотели заезжать в новые дома. Интересно, что их не так волновали проблемы с обычными городскими удобствами, как вопросы безопасности в удаленной от города местности. Вторая волна санкций в 2010-2012 годах дестабилизировала курс местной валюты, сильнее разогнала инфляцию и подогрела цены на жилье. Это, в свою очередь, привело и к росту стоимости аренды. Так, в Тегеране аренда квартиры среднего размера обойдется примерно в 400-600 долларов в месяц, при том, что средняя зарплата в столице не превышает 400 долларов. И сдается жилье обычно без мебели и техники. Но спрос все равно велик. В 2022 году иранское правительство даже вынуждено было принять закон, согласно которому при заключении официального договора аренды арендодатель не имеет права повышать арендную плату более чем на 25% ежегодно, всего-навсего. Разумеется, по договоренности с арендатором можно прописать другие условия. Но если их ранее не указали в контракте, у арендатора есть возможность оспорить резкое повышение платы в суде. В Иране распространен непривычный нам способ оплаты аренды. Можно внести большой депозит, к примеру, 20 000-30 000 долларов, и после этого не вносить ежемесячную плату. Договор в этом случае заключается сразу на несколько лет. После окончания срока аренды хозяин возвращает весь депозит в полном объеме. В Иране такая система работает, потому что курс местной валюты нестабилен, и проценты по кредитам, часто неофициальным, огромные. Такой депозит – это, по сути, беспроцентный кредит, который получает хозяин жилья, чтобы положить куда-нибудь под проценты. На первый взгляд кажется, что такой вариант выгоден обеим сторонам. Но есть подвох. Депозит возвращается арендатору в иранских реалах, а за годы аренды они могут сильно обесцениться. Чаще всего оба способа комбинируют. За квартиру в 70-80 квадратных метров платят около 300 долларов в месяц, а остальное ее владелец добирает на процентах по полученному депозиту. Увы, сегодня в Иране встречается самое экзотическое жилье, особенно в провинции, где не хватает рабочих мест и маленькие зарплаты. Климат позволяет сооружать жилища из картонок и профнастила. Практически весь год в Иране можно жить на крыше. У большинства домов, как принято на Востоке, крыши плоские. Хозяева за небольшую плату частенько сдают эту площадь тем, кому деваться некуда. Иногда на пустырях вокруг городов ставят обычные металлические бытовки, кониксы. На это дешевое жилье всегда есть спрос. Если дела совсем плохи, целые семьи порой пристраиваются в чужих конюшнях или коровниках, а то и вовсе в огромных трубах, предназначенных для отведения воды. Большую часть года в стране сухо, и жить так вполне безопасно. В крайнем случае спят ночами под мостом или в собственном автомобиле, днем зарабатывая извозом. Наиболее экзотичные дома устраивают в пустых могилах. На мусульманских кладбищах могилы, часто очень широкие и глубокие, двухэтажные, выкапывают и оборудуют заранее. Бывает так, что это единственное имеющееся у семьи имущество. В этом случае достаточно затянуть могилу сверху тентом, и внутри будет не холодно ночью и не жарко днем. А главное, безопасно. Даже местные бандиты обходят кладбище стороной. Удивительный факт. В стране, где с жильем такие проблемы, часть квартир просто стоят пустыми. Ведь в условиях инфляции, неопределенности и постоянных скачков курсов валюты недвижимость чуть ли не единственный способ сохранить средства. Более-менее состоятельные иранцы активно скупают жилые помещения, добывая через свои связи беспроцентные кредиты на жилье. Но им не хочется возиться с жильцами. Квартиры нужны лишь как инвестиция. Молва осуждает таких владельцев. Мол, зачем женатому мужчине вторая или третья квартира, где никто не живет? Ясное дело, для встреч с любовницами. В результате правительство Ирана установило налог на покупку второй по счету квартиры. На третью квартиру он выше, на четвертую еще выше. И даже после этого возможны проверки. Если выяснится, что квартира не используется, хозяина заставят платить за нее повышенный налог. Все это вызывает крайнее недовольство. Ведь квартиры скупаются не из вредности, а в попытке защититься от неблагоприятной экономической ситуации. Дома иранского среднего класса мало чем отличаются друг от друга. Старинные мягкие ковры прекрасно сочетаются с LCD-телевизорами и новейшими музыкальными центрами. В почете интерьеры а-ля Людовик XIV, имитация позолоты и резьбы в стиле рококо. Персы вообще большие поклонники всего французского, ведь культура и искусство Франции в свое время были в стране необычайно популярны. В персидских домах хватает мебели, хотя привычные нам кровати здесь не считают обязательным предметом интерьера. Если в спальне родителей таковые еще ставятся, то молодежь чаще устраивается на матрасах на полу. Встал, матрас скатал, вместе с бельем в шкаф сложил, и места полно. Хоть танцуй. После визита в Иран я поняла, далеко не вся мебель так уж необходима. Зачем столы и стулья, если существует скатерть сафре, которую стелют прямо на ковре? И кому нужны кровати, когда есть удобные матрасы? Говорят, спать на полу полезно для спины. И уж точно с такой постели ночью не свалишься. Может перенять полезную привычку у иранцев? Своеобразным ответом на санкции несколько лет назад стало решение иранского министерства производства и торговли ввести запрет на импорт примерно 1400 товаров, которые могут производиться внутри страны. В их число попала обувь, ткани, продукты из кожи, гигиенические и косметические товары и мебель. С точки зрения качества мебели страна ничего не потеряла. Иранцы сами делают ее очень неплохо. Другое дело, что своеобразный восточный стиль не всегда отвечает российским или европейским вкусам. Зато иранская мебель пользуется спросом в арабских странах и на юге России, особенно на Кавказе. Впрочем, для европеизированных иранцев завозится немало мебели в скандинавском и других стилях. Тут есть и IKEA, правда, в закрытых и дорогих шоурумах для богатых ценителей Европы. Разумеется, импортируется это все серыми способами, в обход санкций. От одного предмета мебели персы никогда не откажутся. От книжных полок. В спальнях городских квартир можно обнаружить самые причудливые собрания. От современных политброшюр на фарси до антикварных книг по медицине на французском. Любопытно. Книги или учебники на английском можно увидеть и в домах, где никто толком по-английски не говорит. Все это – наследие дореволюционных времен, когда иностранцы чувствовали себя в Иране как дома. Увы, теперь Когда санкции коснулись всего на свете, включая стоимости бумаги и краски для печати, когда повсюду закрываются книжные магазины, многие иранцы вынуждены переходить на электронные книги. И скоро книжных полок в домах станет гораздо меньше. Иранские кухни в городах полны современной техники. Тут вам и стиральная машина, и посудомоечная, и пара-тройка холодильников, и микроволновка. Естественно, все это в квартире появляется по мере роста благосостояния семьи. Блага цивилизации стоят недешево. Но без чего вовсе невозможно представить иранскую кухню, так это без самовара. Называют его персы точно так же, как и мы, позаимствовав это слово из русского языка. В деревнях пользуются традиционными агрегатами, а вот в городах их сменили самовары электрические, по сути дела, электрочайники. Несмотря на санкции, иранцам всегда было у кого купить технику. Европейские товары сюда завозили нелегально, а вот торговля с Южной Кореей вплоть до последнего раунда санкций в 2018 году шла открыто и была поставлена на широкую ногу. Бытовая техника от LG и Samsung занимала 55-65% иранского рынка. Samsung продавал в Иране телевизоры, холодильники, микроволновки и посудомоечные машины. LG также микроволновки, а еще морозильники, плиты и всевозможные хитроумные кухонные приспособления. На кухонной технике иранские хозяйки просто помешаны. Она также является обязательной частью приданого современной иранской невесты. В 2018 году Samsung и LG были вынуждены приостановить продажи на иранском рынке под напором санкционной политики США. Побоялись попасть под вторичные санкции. Впрочем, очень скоро вывески Samsung сменились на Sam Electronics, иранская компания Sam Group, а LG на G+, иранская компания Golderan Co. Формально на смену импортным товарам пришли местные. Мол, мы теперь сами с усами и из комплектующих все соберем. В Иране действительно есть заводы, производящие собственную бытовую технику. Стоит она дешевле, но иранцы доверяют ей меньше. А южнокорейские товары, конечно же, никуда не исчезли. Любой уважающий себя иранский бизнесмен знает 1001 способ привезти для своего магазина запрещенку, если на нее есть спрос. Приготовление еды на кухне – это священнодействие. Персы – большие любители хорошо покушать, и ингредиенты блюд выбирают очень придирчиво. Конечно, в последнее время в крупных городах многие отовариваются в супермаркетах, но большинство домохозяек по-прежнему предпочитают закупаться на Тарибаре, местном базарчике с самыми свежими овощами и фруктами, а мясо приобретать в проверенной мясной лавке. Стало ли сложнее с продуктами после введения санкций? Собственно, с продуктами проблем нет. В магазинах прилавки ломятся. Но далеко не у всех есть деньги на эту роскошь. Годы инфляции и непродуманной экономической политики неуклонно вели к постепенному обнищанию населения страны. Санкции, разумеется, также мешали нормальному развитию экономики и вносили свой вклад в инфляцию и падение курса местной валюты. Но наиболее серьезный скачок цен на продукты произошел именно в 2018 году, спустя полгода после полного отключения страны от SWIFT. В апреле 2019 года продовольственная инфляция составила в годовом выражении 84,4%. Далее последовал период относительной стабильности, но затем начался новый виток. В 2021 году показатель держался выше 60%. К маю 2022 года продовольственная инфляция снова составляла 86%. Сильнее всего выросли цены на овощи, фрукты и мясо. Даже курицу немалая часть иранских семей может себе позволить не больше 2-3 раз в неделю. Сейчас в среднем 38% доходов обычной иранской семьи уходит именно на еду. У семей за чертой бедности этот показатель превышает 80%. Согласно статистике, число городских семей, испытывающих недостаток продуктов, выросло с 9% до санкций 2018 года до 11%. Сельских с 25% до 29%. Официальные средние цифры на 2019 год ниже – 4,7%. Эти семьи нуждаются в пособиях, чтобы им хватало средств на самый элементарный продуктовый набор. Про здоровое питание большинству приходится забыть. Ведь жирная пища и пища с большим количеством калорий, вроде белого хлеба, стоит дешевле и позволяет насытиться меньшим количеством. Подсчитано, что для нормального, невредного и полноценного питания в год иранской семье пришлось бы тратить около $3000. На самом деле, в год на продукты многие тратят не более $800. Больше денег взять неоткуда. Правда, если заработок позволяет справиться с продуктовой инфляцией, в иранских магазинах можно найти все. Более того, многие продукты местного производства, свежайшие, только что доставленные. Кроме описанного ранее Тарибара, много специализированных магазинчиков, вроде лавки зеленщика или кулинарии. Почти в каждом доме лавчонка с разговорчивым хозяином и самыми необходимыми продуктами. В городах отличные супермаркеты. Известные тегеранские сети Парс, Шархвант, Этка и другие. Есть и гипермаркеты наподобие Ашана, где продукты стоят дешевле. А хлеб, лаваш, сангак, барбари – всех видов не перечислить. Иранцы предпочитают покупать только свежевыпеченный в пекарнях, каждая из которых специализируется на своем типе хлеба. Наши импортные батоны и багеты им не по вкусу. Ванная или хамам, слово, знакомое любителям турецких бань, настолько необходимая часть любого дома, что иранцы побогаче стараются устроить в квартире как минимум две ванные комнаты. Культ чистоты, в этом смысле исламские призывы к постоянным омовениям очень гармонично сочетаются с традиционной персидской аккуратностью. Главенствует везде. Иранца может смутить даже грязный воротничок пассажира в автобусной толкучке. Мало того, что иранские домохозяйки с утра до ночи моют и убирают квартиры, так еще и все члены семьи посещают душ по 2 раза в день. Ванну тут встретишь нечасто, душ экономичней и места не занимает. Душ – это почти такое же священнодействие, как и приготовление пищи. Любой перс переживает настоящий экстаз, наслаждаясь струями прохладной воды. Время в хамаме течет незаметно. А потом еще надо все тщательно за собой убрать, вымыть и тихо проскользнуть в мокром полотенце в свою комнату. Халат приносить в стандартную городскую ванную бесполезно, поскольку душ забрызгивает все – пол, потолок, стены и даже дверь. Пару раз попытавшись проникнуть в ванную после того, как кто-то ею воспользовался, я, чертыхаясь, возвращалась к себе переодеваться. Не ходить же по квартире в штанах, мокрых до колена. Слив сделан прямо в полу, что очень удобно. Лей воду сколько хочешь, но на головы соседей ни капли не попадет. Однако я так привыкла к нашим тесным ванным и душевым кабинкам, что в первый раз не сообразила этот слив открыть. В результате хамам наполнился водой по щиколотку, и она начала тихонько переливаться через порог. Хорошо, кто-то вовремя постучал в дверь. Не то дело закончилось бы плавающими коврами. И в ванную, и в туалет входят в специально стоящих там резиновых тапках. Выходить в них за пределы ванной нельзя, чтобы не разносить воду по дому. С туалетами все просто. Иранцы пользуются стандартной азиатско-мусульманской конструкцией – дыркой в полу, над которой приходится вставать на корточках. Рядом специальный шланг для немедленного омовения интимных мест. При этом даже малышей приучают подмываться исключительно левой рукой, а брать, к примеру, еду со стола – правой. Ученые, кстати, доказали, именно такой унитаз и меры гигиены предохраняют от многих малоприятных заболеваний. Хозяин небольшого отеля, помнится, как-то жаловался на необходимость устанавливать в гостинице сразу две канализационные системы. Поскольку иранцы терпеть не могут европейских туалетов, а иностранцы постоянно жалуются на иранские. Что ж, перефразируя известную пословицу, «всяк кулик свой унитаз хвалит». Часть жилищно-коммунальных услуг – электричество, интернет, телефон, иногда и воду – жители квартир оплачивают поставщикам напрямую, по счетам. Большинство городских домов по-прежнему управляются по старинке. Управляющей компании, как таковой, нет. Жильцы выбирают старшего – и время от времени собираются, чтобы решить тот или иной вопрос. Например, об установке домофона, оплате уборки здания и тому подобное. Именно старшему приходится собирать деньги со всех квартир и решать различные вопросы. А это непросто. Например, во многих домах до сих пор своя отдельная котельная, за которой тоже надо следить, чтобы все не остались без горячей воды и отопление. В новых многоэтажных домах постепенно внедряется европейская система с управляющими компаниями. Стоит сказать, что оплата ЖКХ пока еще не стала серьезной нагрузкой для скромного бюджета иранцев, хотя тарифы постоянно растут. Но, например, цены на газ настолько низкие, что дом обычно платит их по единому счетчику. Деньги со всех собирают раз в год, и никто не высчитывает, сколько именно потратил каждый из соседей. Дополнительные расходы зависят от уровня дома. Очевидно, что состав жильцов в доме эконом-класса будет сильно отличаться от состава в более дорогом здании и районе. При этом отключение воды, газа или электричества неплательщикам довольно хлопотная процедура. И иранские коллекторы до последнего пытаются выбить деньги, не отказывая в услугах. А интернет и стационарный телефон, конечно, отключают за неуплату сразу же. Подведем итоги. Как санкции повлияли на повседневный быт иранцев? Первое. Косвенное воздействие санкций ведет к нестабильности экономики и подорожанию жилья, а также повышению стоимости аренды. Это серьезная проблема для страны, где у многих нет своей крыши над головой. Правительственные программы не справляются, а тем временем люди с деньгами скупают квадратные метры в попытке защитить сбережения от инфляции. Второе. В условиях санкций Иран способен полностью обеспечить себя продуктами питания. Но вызванная санкциями продуктовая инфляция приводит к тому, что большая доля зарплаты населения уходит на еду. В магазинах есть все, но далеко не все жители Ирана могут приобщиться к этому изобилию. Третье. Иран обеспечивает себя иностранной бытовой техникой и электроникой, успешно используя серые схемы для ввоза, а также переходя на выпуск зарубежной техники под собственными марками. Мебель Иран делает свою, но при этом ввозит и зарубежную, хотя иранское импортозамещение и предполагает отказ от нее. Четвертое. Система обслуживания домов и оплаты жилищно-коммунальных услуг пока еще традиционна и несовершенна, но постепенно осовременивается.